замечательный, редкостной силы духа, веры, любви к людям, к работящим литовским крестьянам-бурасам, жил тут, по штату Шталупенского, ныне Нестеровского уезда, пастор, по призванию поэт и гражданин, защитник народный, по своей человеческой духовной сути, основоположник литовской художественной литературы Кристионас Данилайтис. Слышны звуки гитары, молодые голоса. Девчата и парни из хора сгрудились в корме автобуса. То и дело все вдруг громко смеются. Икарус, мягко приседая на тугих рессорах, мчит по шоссе. Мелькают высаженные вдоль дороги старые, в обхват толщиной липы, вязы и каштаны. Зеленые открываются взору поля, а чуть дальше крутые взгорбки холмов, перелески, группки могучих посаженных неизвестно кем деревьев. Вот ярко сверкнула озерная гладь, а там речка змеистая изогнулась, прорезала собой землю, катит куда-то свои, хочется верить, еще не замутневшие воды. Все так, все тот же мир, которым любовался и Кристионас Данилайтис. Как он описывал его в своей знаменитой поэме «Времена года»: «Здравствуй, светлый мир! Ты справил праздник весенний! Здравствуй и ты, человек, дождавшийся милого лета!» Под мягкий гул мотора и эти приглушенные голоса молодых людей так хорошо думается, вспоминается. Если бы мы весной 45-го года, когда искали фромборские архивы, знали о существовании поэмы «Времена года», мы бы уже тогда могли найти ее. Но ничего мы не знали ни о поэме, ни вообще о Кристионасе Данилайтисе. Мы искали одно, а рядом, в том же замке Лохштедт, находились другие ценнейшие документы и бумаги. Так и милый, забывчивый профессор Брюсов, разыскивая картины киевских музеев и утварь дворцов из пригородов Ленинграда, вначале и в голову не брал, что он находится рядом с янтарной комнатой. Дорога дальняя, и я взял с собой, чтобы почитать в пути, некоторые документы и письма, только что поступившие в фонд. Вот обширнейший список картин, вывезенных немцами из Государственной белорусской картинной галереи. Живопись. Антропов, мужской портрет. Стоимость 25 тысяч рублей. Рокотов. Портреты Загряжской императрицы Марии Федоровны. Левицкий. Портрет графа Санти, оцененный в 60 тысяч рублей. И его же картина Екатерина Законодательница, такой же стоимости. Карл Брюлов, «Восход солнца». Картины Боровиковского, Лау, Тропинина, Орловского, Щедрина, Кипренский и вновь Брюлов. Картины яркого, плодовитого и всегда желанного для любой выставки, любой галереи Айвазовского и его ученика Лагорьева. Малые и большие картины Боголюбова, Маковского, Якоби и, конечно же, Ивана Шишкина, его всегда любимая, всегда прекрасно исполненная российская «Лес», «Опушка леса», «Сосны», картины Саврасова, Прянишникова, Левитана, Репин, Врубель. 200 с лишним великолепных картин отечественных художников. Богатейшая коллекция, не вывезенная вовремя из Минска. По халатности ли? Но это не все, куда там. Сотни картин западноевропейской живописи, художники фламандской, голландской и французской школ, итальянцы и немцы, художники всех стран и народов из собраний Набокова, Бенкендорфа, Фаберже и еще 1000 картин и запасников. Иконы, 794 гравюры, афорты, литографии. А какая скульптура! Желле, мужской портрет, Расстрели, бронзовая маска Петра I. Клод, этюд головы лошади, бронза. Бах, бюст Достоевского. Каненков, Козловский, Голубкин, Раух, бюст Николая I и бюст Александры Федоровны. Наш Раух, чью фигуру Иммануила Канта мы ищем. Имя в списке не поставлено, но время, название этих бюстов совпадают с годами творчества этого замечательного кёнигсбергца. И еще 69 скульптур, хранившихся в запасниках, а также мебель, переданная в галерею из Эрмитажа. Да какая мебель! Дверь в черной деревянной раме, с черными резными украшениями, разделенная на три поля. В среднем, большом, фигура Посейдона. На верхнем поле голова медузы и две полуфигуры амуров среди растительного орнамента. Золочение, резные украшения, шкафы, полушкафы черного и красного дерева, шкафчики с бронзой, наборной мозаикой, птицы на ветке с ягодами, фрукты и цветы в вазах, медальоны на дверках, кресла и диваны, пуфики, столы, стулья и кушетки, скамейки для ног опять же из черного благородного дерева, да и табурет не какой-нибудь, а золоченого дерева стоимостью 2000. Еще бы! Все дворцовое из синей спальни Александра II, что было в одном из флигелей Зимнего дворца. И еще, и еще, и еще шкаф данцигской работы. Очень большой и очень дорогой. 200 000. Комплект мебели эпохи Людовика XIV. 14 предметов на общую сумму 120 000. Коллекция часов, мелодичный звон которых слушали многие российские цари. Две пары ваз очень большого размера китайского фарфора. 8 кавказских ковров очень большого размера. Естественно, у царей были огромные комнаты. Гобелен французский 18 века, оцененный в 200 000 рублей. Посуда, сервизы и прочее на сумму почти 9 миллионов рублей. Но что эти миллионы, когда речь идет о таких вещах? Что же получается? Картины, мебель, скульптура. Их так много, что всеми этими богатствами можно было бы до отказа забить не только одно из не очень обширных помещений замковой башни, а сплошь все его коридоры, залы и зальчики. И неужели что-либо из этих богатств не приглянулось культуртрегерам в форме оберштурманфюреров, эмиссарам любителей искусства Гитлера, Геринга, Гиммлера, Розенберга, Риббентропа, активистам операции «Линц»? Нет, не может быть, чтобы все это погибло, сгорело, исчезло от наших взоров навсегда. И потом, вот же радиограмма Розенберга. Все собрания музеев Минска немедленно надлежит отправить в Рейх для размещения в замке Хойштетт. Радиограмма отправлена 20 марта 1944 года. Касалось ли это еще тех музейных ценностей, что оставались в Минске, или вообще всего того, что было вывезено из Белоруссии, в том числе и в Кёнигсберг? Отправили? Спрятали? Сгорело все дотла? И что это за замок Хойштетт? Ведь такого, судя по справочникам, в Германии нет. Ошибка? Не Хойштетт, а Лохштетт.